Глава 31. «Он нас всех погубит», — промолвил центурион Тулий, кивнув в сторону командира когорты. Максимий проводил инструктаж для оптианов, ответственных за дневные патрули. Каждый командир возглавлял группу из 12 человек, к ним в качестве проводника представляли местного жителя. С местными в лагере обращались как с пленниками. Каждого держали в железном ошейнике и на цепи, крепящейся к поясу легионера. Вроде бы нужды в такой суровости не было. Римляне взяли в заложники детей, и вряд ли взрослые попытались бы при таких условиях сопротивляться, бежать или даже отказываться от повиновения своим хозяевам. Но Максимий не хотел допускать даже малейшего риска, считая, что в его распоряжении слишком мало людей. Центурион Туллий стукнул своим командирским жезлом по наголеннику, и тот задребезжал. Макрон раздраженно смотрел себе под ноги. «Что? О, прошу прощения». Туллий сунул жезл под мышку и поднял глаза на командира когорты, но продолжил тихонько говорить с Макроном. «Вообще-то я думал, что нас послали сюда ловить Катона и прочих беглецов. Понятия не имел, что мы, черт побери, оказывается, собираемся заодно и подбить дикарей на восстание. Он как будто нарочно этого добивается, ублюдок». «Возможно, он делает это специально, потому что получил такой приказ», — отозвался Макрон, размышляя вслух. «Что ты имеешь в виду?» Макрон пожал плечами. «Ну, я сам пока не уверен. Просто мне кажется, это странный способ побудить местных помогать нам». «Странный?» — старый центурион покачал головой. «Тебя здесь не было, когда мы гнали этих дикарей вдоль реки. Он просто ума лишился!» Тулий понизил голос. «Он похож на одержимого, необузданный, опасный, жестокий. Ему нельзя было поручать командование. С тех пор, как он получил в свое распоряжение третью когорту, у нас сплошные неприятности. Он уже довел нас до самого жалкого положения, понимаешь, Макрон? Моя служба подходит к концу. 2 года осталось до отставки. И до последнего времени у меня был незапятнанный послужной список. Даже если Максимий не доведет нас до погибели, эта история с децимацией погубила многие карьеры. Тебе и другим центурионам еще служить и служить. Но на какое продвижение можно рассчитывать с такими записями в послужном списке?» «Точно тебе говорю. Пока этот ублюдок будет командовать, все мы останемся в глубоком дерьме». Он отвел взгляд от Макрона и, глядя на стоявшего в отдалении командира когорты, пробормотал. «Если, конечно, с ним чего-нибудь не случится». Макрон нервно сглотнул и выпрямился. «На твоем месте я был бы поосторожнее с разговорами. Да, конечно, он опасен, но такие разглагольствования тоже». Тулий пристально посмотрел на собеседника. «Ты правда считаешь, что он опасен?» «Очень может быть. Но кто меня пугает сейчас, так это ты. Что ты предлагаешь, Тулий? Темной ночью засадить ему острый кинжал в спину?» Тулий издал короткий неуверенный смешок. «А что? Такое случалось?» «Ну да, знаю», — фыркнул Макрон. «А еще знаю, что случалось с людьми из тех подразделений, на которых возлагалась за это ответственность. Мне, знаешь ли, неохота закончить свои дни на каком-нибудь императорском руднике. И потом, ну, прикончат его, и что? Командование перейдет к тебе». Макрон сурово взглянул собеседнику в глаза. «Ты уж не обессудь, но мне кажется, что ты для этого не годишься». Тулий опустил глаза прежде, чем Макрон успел заметить в них боль. «Наверное, ты прав. Может быть, я годился в свое время, да только оно прошло. А шанса мне так и не представилось». «То-то и оно», — подумал Макрон и усмехнулся. Тулий поднял взгляд. «А вот ты, Макрон, мог бы принять командование». «Нет». «Почему? Уверен, люди пошли бы за тобой?» «Да я бы и сам пошел». «Я сказал нет». «Нам только и нужно, чтобы смерть Максимия не выглядела подозрительной». Внезапно Макрон схватил старшего сослуживца за плечо и встряхнул, чтобы придать вес своим словам. «Я сказал нет. Ты меня понял? Еще одно слово, и я сам лично сдам тебя Максимию. И даже добровольно вызовусь поработать палачом». Он убрал руку и добавил. «И больше со мной на эту тему даже не заговаривай». «Но почему?» «Потому что он наш командир. И наше дело не обсуждать его приказы, а выполнять их». «А если он отдает приказы, которые могут стоить нам жизни, что тогда?» «Тогда...» — Макрон пожал плечами. «Тогда мы умрем». Тули испуганно уставился на него. «Похоже, ты такой же сумасшедший, как и он». «Может быть. Но мы солдаты, а не сенаторы. Мы здесь для того, чтобы исполнять приказы и сражаться, это не обсуждается. Мы с тобой оба принесли присягу, подписали обязательства, когда поступили на службу. И на этом все. Разговор окончен». Смерив Макрона удивленным взглядом, Тулли ткнул его пальцем в грудь и сказал: «Ты точно сумасшедший!» «Командиры!» Оба центуриона встревоженно обернулись на голос Максимия. Тот закончил инструктировать оптианов и подошел к ним так, что они даже не заметили его приближения. Заметив удивление и испуг на лицах центурионов, Максимий сначала нахмурился, а потом широко улыбнулся. «Вид у вас такой, будто вы готовы вцепиться друг другу в глотку». Тули издал легкий смешок, Макрон изобразил улыбку. «Это так, ерунда, мелкие разногласия», — ответил старший по возрасту центурион. «Ничего серьезного». «Ладно. И о чем у вас вышел спор?» «Да ерунда, командир. Не стоит упоминания». «Это уж мне судить», — с улыбкой произнес Максимий. «Итак, выкладывай». Тули бросил взгляд на Макрона и махнул рукой. «Разница во мнениях, командир. Мы разошлись во взглядах на стратегию войны. Я говорил, что мы бы покончили с врагом гораздо быстрее, если бы вместе с нами в кампании участвовали подразделения претерианцев». «Понятно». Максимий некоторое время внимательно изучал выражение лица подчиненного, после чего повернулся к Макрону. «А что думает центурион Макрон?» «Он считает, что гвардия — это толпа бездельников», — встрял Тулли, прежде чем Макрон успел ответить. Максимий поднял руку. «Тихо. Пусть Макрон сам за себя скажет. Итак, что ты думаешь?» Макрон, раздраженный тем, что приходится выкручиваться, наградил Туллия испепеляющим взглядом и сказал: «Они хорошие бойцы, командир. Да, хорошие, но мне кажется, долгое пребывание в Риме размягчает воина, командир». «То есть ты считаешь, что в легионах служат солдаты покруче?» Макрон беспомощно пожал плечами. «Ну, в общем, да, командир. Я так считаю, да». «Чушь!» — взревел Максимий. «Тут никакого сравнения и быть не может. Гвардейцы — лучшие солдаты в империи, самые лучшие. Мне ли не знать, я так долго прослужил с ними. Тулли прав. Если бы Клавдий, возвращаясь в прошлом году в Рим, оставил часть из них здесь, кампания была бы уже завершена. Гвардия разделалась бы с Каратаком вдвое быстрее». Он в упор смотрел на Макрона, ноздри его раздувались от возбуждения. «Мне казалось, что командир с твоим опытом должен это знать. Да как вообще можно сравнивать претерианцев с какими-то там легионерами?» «Да, командир», — буркнул, покраснев Макрон. И вот так и подбивало завести спор и отстоять точку зрения, которую приписал ему Тулли, ведь он действительно был с ней согласен. Хотелось напомнить Максимию про неразбериху в прошлогодней битве под Камалодунумом, которая едва не стоила претерианским хвостунам жизней. Но Макрон не был уверен в том, что сможет удержаться в рамках допустимого, если продолжит спор. Он по опыту знал, что разгорячившись, может наговорить и наделать глупостей. Лучше уж стерпеть обидные слова командира когорты. Пусть окатят его, да и схлынут, как накатывали на берег, а потом отступали морские волны на побережье Остии в его детстве. Макрон вытянулся и, глядя Максимию в глаза, заявил: «Так точно, командир. Никакого сравнения и быть не может». Максимий, конечно, уловил в его тоне иронию, но не стал заострять на этом внимание и взмахом руки отпустил Туллия, а когда тот оказался вне пределов слышимости, снова обернулся к Макрону. «О чем именно ты поспорил с Туллием?» «Он же сказал, разногласия во взглядах». «Понятно». Максимий смерил Макрона тяжелым взглядом и закусил нижнюю губу. «И совсем ничего насчет предателя, которого мы ищем, так?» Макрон, чувствуя, как забилось его сердце, взмолился о том, чтобы на лице не отразилось чувство вины. «Никак нет, командир». «Не больно-то мы с тобой продвинулись в этих поисках, а, Макрон?» «Мы, командир». «Разумеется». Максимий подозрительно огляделся по сторонам и понизил голос почти до шепота. «Кому я еще могу довериться в этом деле, Макрон?» «Тулли, старая баба. Феликс с Антонием еще слишком молоды, чтобы им можно было доверять секреты. Ты единственный из моих командиров, на кого можно положиться. Я хочу, чтобы предателя нашли и доставили ко мне в цепях. Для такого дела ты подходишь лучше всего, Макрон». «Да, командир», — кивнул Макрон. «Но что именно я должен делать?» «Просто осторожно разговаривать с людьми, не пытаясь давить на них ради информации. Говори немного, ровно столько, сколько необходимо, но внимательно слушай и докладывай мне». «Есть, командир». «И вот еще что». Максимий повернулся и кивнул в сторону последнего патруля, вольно стоявшего возле ворот. «Я хочу, чтобы сегодня ты прошелся с ними. Проводник говорит, что к востоку отсюда есть несколько небольших хуторов. Возможно, стоит их проверить. В конце концов, шайке Катона нужна еда. Если заметишь хоть малейшие признаки того, что дикари укрывают беглецов, ты сам знаешь, что делать. Пусть их судьба послужит примером другим». «Есть, командир». «Там с ними Оптиан. Кордом кличут. Он из Центурии Феликса. Парень хороший, можешь на него положиться. Приказ ясен?» «Так точно, командир». Командир когорты помедлил, пристально глядя на Макрона. «Когда вернешься, доложишь обо всем». «Обо всем?» «Я все понял, командир», — ответил Макрон и отдал честь. «Тогда желаю удачи». В полдень Макрон приказал патрулю остановиться на привал. На охрану выставили часовых, а остальные бойцы устало опустились на землю и потянулись за флягами. Небо сияло голубизной, лишь кое-где по нему медленно плыли на юг пушистые облака. Макрон устасковался по тени и теперь уныло провожал их взглядом. Солнце палило нещадно. Над болотом стояла влажная духота, и все бойцы патруля исходили потом. Подшлемник Макрона промок насквозь, и он чувствовал, как крупные капли пота катятся по его лбу, стекая на щеки. Жара была изнуряющей, и солдаты ворчали по этому поводу все утро, пока Макрон не потерял терпение и не приказал им заткнуться. После этого шли молча. Но по мере того, как проводник все дальше вел их по узким тропкам, пролегавшим сквозь заросли и через отмели, покрытые стоячей, дурно пахнущей водой, и они не видели никаких признаков человеческого жилья, вид у солдат становился все более угрюмым. «Корт!» — Макрон помахал рукой, подзывая Оптиана. «Спроси у него, долго нам еще тащиться?» Оптиан кивнул и направился к проводнику, лохматому коротышке в грубой шерстяной тунике и штанах в обтяжку. Ни обуви, ни шапки на нем не было. Его вели на кожаном поводке, и ошейник до красноты натер ему толстую шею. Проводник был кузнецом, и благодаря своему ремеслу отличался силой рук, а отнюдь не ног. Казалось, что за время похода через болото он настрадался даже больше, чем облаченные в доспехи легионеры. Хотя он и утверждал, что ему известно, где находятся хутора, Макрон подозревал, что мало избился с пути. Его семья была в заложниках, их содержали в тесной клетке в римском лагере. Это, конечно, достаточная причина, чтобы побудить варвара как можно скорее найти правильную дорогу. Но сейчас он выглядел вконец обессиленным. Сидел на корточках, тяжело дыша, и с тоской посматривал на флягу в руках караулившего его легионера. Когда Корт пнул проводника носком сапога, тот испуганно вскрикнул и с затравленным видом оглянулся на Оптиана. Корт, дернув за поводок, поднял его на ноги. Оптиан заговорил с ним на ломаном кельтском, который усвоил в Камалудунуме, где прошлой зимой был расквартирован второй легион. Из-за сильного акцента Корда и разницы между тамошним и здешним диалектами проводнику потребовалось время, чтобы понять вопрос. Потом он указал на дорогу и затараторил что-то на своем наречии, пока Корт не прервал поток слов, раздраженно дернув пленника за поводок. Затем, позволив Бриту вновь усесться на землю, он вернул поводок дежурному легионеру и направился обратно к Макрону. «Ну?» «По его прикидкам, мы будем там через час». «Проклятие!» Макрон наморщил лоб, мысленно производя расчет времени. «Час уйдет на дорогу, часа два на осмотр этих хуторов или усадеб и 6 часов на возвращение в лагерь. Вернутся они уже в сумерках, да и то, если повезет. Облуждать по болотам в темноте и врагу не пожелаешь». Отпив глоток из фляги, Макрон устало поднялся на ноги. «Поднимай, Хоптиан, пора снова в дорогу». Послышались стоны и недовольный ропот. «А ну заткнуть свои вонючие пасти!» — рявкнул Корт. «Еще кто вякнет, я ему так зубы в глотку вобью, что они в задницу провалятся. Шевелитесь! Живо!» Макрон с одобрением смотрел, как Оптиан, развешивая тумаки и пинки тем, кто мешкал, живо заставил солдат построиться на дороге. Корт относился как раз к тому типу младших командиров, который нравился Центуриону. Может, он и не такой смышленный, как Катон, но человек твердых правил, ревнитель строгой дисциплины, умеющий заставить солдат выполнить все, что требуется. Однако мысль о Катоне напомнила Макрону о цели этого патруля. Он поджал губы, постукивая командирским жезлом по утоптанной тропе. «Если они найдут Катона и остальных, что дальше?» Приказ требовал брать беглецов живыми, если удастся. Но захваченные живыми они представляли собой смертельную угрозу для самого Макрона. Он не мог не думать о том, что кто-то из этих легионеров наверняка попытается выторговать для себя смягчение наказания, назвав имя организатора побега. Найдется проклятый болван, который попробует договориться, а Максимий наверняка за это ухватится. Или наобещает чего угодно, а потом откажется от своих слов. Или просто прикажет под пытками вырвать правду у пленника, ведь тому некуда деваться. С другой стороны, если Макрон отдаст приказ разделаться с ним прямо здесь, на болоте, это неизбежно вызовет вопросы, ответы на которые будут напрашиваться сами собой. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, за таким решением стоит желание побыстрее и навсегда заткнуть беглецам рты. Кроме того, Макрон вовсе не был уверен, что сможет убить Катона с Фигулом, окажись они в его руках. Ситуация была сложная, а необходимость вдобавок выполнять деликатное поручение Максимия усложняла ее и того больше. Когда патруль двинулся по тропе за коренастым проводником, Макрон поравнялся с Кордом. «Жарко, а?» Оптиан поднял брови. «По возвращении надо бы искупаться», — задумчиво промолвил Макрон, заставив Оптиана задуматься, что это, просто мысли вслух или предложение. «Искупаться? Да, командир, это было бы то, что нужно!» Макрон кивнул. «Особенно, когда отмахаешь целый день по тропе через дерьмовое болото. Если мы найдем этих ублюдков, я заставлю их пожалеть о том, что им вообще пришла в голову мысль о побеге». «Да, командир!» С готовностью поддержал его Корт и плюнул на землю. «Им мало не покажется, а в первую очередь тому ублюдку, который устроил этот побег». Макрон бросил на него быстрый взгляд. «Кем бы он ни был». «Так точно, командир. Ему придется за все ответить». Корт отмахнулся от большущей осы, назойливо жужжавшей у самого его носа. «Да, он должен за все ответить». Макрон помолчал, потом добавил. «Думаю, ты понимаешь, почему командующий принял такое решение. Я насчет приказа о децимации». «А ты, командир?» Корт нахмурился, будто задумавшись, и спустя мгновение пожал плечами. «Я, может, и понимаю, но все-таки не слишком ли это суровое решение?» «Ты так думаешь?» Корт поджал губы и кивнул. «Уж конечно, командир. Мы ведь дрались на реке изо всех сил, зубами и ногтями. Но их было слишком много. Вот они нас и оттеснили. Иначе и быть не могло. Случаются сражения, в которых невозможно победить. Как же можно взять и вот так вот обречь на смерть 40 человек? Наказать когорту только за то, что она не смогла совершить невозможное? Это просто безумие, вот что я скажу». «Может быть. Но ведь это не оправдывает того, кто освободил их, не так ли?» «Нет, не оправдывает. Но его можно понять». Корт взглянул Макрону прямо в глаза. «А ты не согласен с этим, командир?» «Думаю, ты прав. А сам бы ты мог это сделать?» Корт отвел глаза. «Почем мне знать, чтобы я мог, чего бы не мог? Я на сей счет об заклад биться не стал бы. А как насчет тебя, командир?» Макрон помедлил, прежде чем ответить. «У Центуриона выбора нет. Это наша работа — укреплять дисциплину, даже если порой приходится совершать несправедливость». «А если бы ты не был Центурионом, командир?» «Не знаю», — ответил Макрон с виноватым, уязвленным видом. «И говорить об этом не хочу». Корт бросил на него быстрый взгляд и из уважения к его рангу сбавил шаг и отстал. Патруль продолжал устало брести по дороге, а Макрон на ходу размышлял об отношении Корда к беглецам. Если уж суровый, с огрубевшим сердцем Оптиан сочувствует приговоренным, то сколько же найдется в когорте людей, испытывающих то же самое? И ведь Корт не просто относится к беглецам с состраданием. Оптиан намекнул на то, что и сам был бы не прочь помочь им спастись. Если такое отношение к случившемуся распространено среди личного состава достаточно широко, у Макрона есть надежда затеряться среди этого множества. Это облегчает его бремя соучастия в побеге, по крайней мере, на время, до тех пор, пока не выследили беглецов. «Это здесь?» Макрон кивнул вперед в направлении круглых хижин. Из-за жары над дорогой висело дрожащее марево, отчего казалось, будто ближайшая из хижин в тишине скользит по водной поверхности. «Да!» — энергично закивал проводник. Двое мужчин лежали на земле, осторожно выглядывая из густой травы, росшей по обе стороны дороги. Впереди путь выходил к широкому участку, возвышавшемуся над уровнем окружающего болота. Большую его часть занимали ячменные поля и загоны, где в каждом маломальском клочке тени лежали утомленные жарой овцы. Их толстые бока поднимались и опадали. Макрону подумалось, что это удачное место для поселения, укрытое от всего мира и от глаз безжалостных грабителей из враждебных племен. В случае необходимости узкую дорогу, ведущую к сельским угодьям, легко перекрыть, чтобы отвадить любителей и поживиться чужим добром. Однако за дорогой никто не наблюдал, да и рядом с хижинами не было видно никаких признаков жизни. Макрон взъерошил пятерней, взмокшей от пота, липнувшие к голове темной кудри. Перед тем, как поползти вперед вместе с проводником, он снял и отдал на сохранение Корду свой увенчанный гребнем шлем. Макрон чувствовал огромное облегчение, избавившись от тяжести нагревшегося на солнце металла и от пропотевшего насквозь войлочного подшлемника, из-за которого голова отчаянно чесалась. Центурион указал пальцем назад вдоль дороги. «Идем». Корт и остальные в нетерпеливом напряжении дожидались, пока Макрон вернется с проводником. Когда они подошли, Корт вернул Центуриону шлем. Тот натянул подшлемник, надел шлем и рассказал о том, что увидел. «Никакого движения. Ни малейших признаков жизни». «Думаешь, это ловушка, командир?» «Нет. Будь это ловушка, они попытались бы заманить нас туда, сделали бы так, чтобы все выглядело мирно и безобидно, пока они не преподнесут свой сюрприз. А это место выглядит опустевшим». «Заброшенным?» — Макрон покачал головой. «На полях урожай, в загонах домашний скот. Вот что, мы войдем туда строем и будем сохранять бдительность, пока не убедимся, что никакой опасности нет». Когда патруль проходил между двумя ближайшими хижинами, легионеры подняли щиты, настороженно озираясь по сторонам и гадая, откуда может последовать нападение. Однако вокруг царила тишина, казалось, лишь усугублявшая общую гнетущую атмосферу духоты и жары. Макрон поднял руку. «Стой!» Строй замер, Макрон указал на самые большие хижины. «Обыскать их! По двое на каждую!» Легионеры, разбившись на пары, осторожно направились к жилищам, а Макрон тяжело опустился на шершавый пень, где местные жители, по-видимому, кололи дрова. Он потянулся за фляжкой и уже собрался было вытащить пробку, как из ближайшей хижины донесся крик «Сюда! Сюда!». Потом из темного входного проема, пятясь, появился легионер, зажимавший руками рот и нос. Макрон выронил фляжку, вскочил и бросился к солдату. В ноздри ему ударил запах разложения, и он непроизвольно остановился. Легионер, слышавший сзади шаги, обернулся к центуриону. «Докладывай!» «Трупы, командир! Полная хижина!» Макрон отстранил легионера, сглотнул и, морщась от вони, заглянул внутрь, держась сбоку от входа, чтобы не заслонять свет. Внутри с жужжанием вились тучи мух. В центре хижины, словно брошенные куклы, валялись около 10 трупов. Оставив щит у дверного проема, Макрон вступил внутрь, подошел к мертвым телам и, борясь с рвотными позывами, опустился на колени. Там было трое мужчин, один из них древний старик, а остальные — дети. Они лежали в неестественных позах, но лица с открытыми, невидящими глазами под густыми шапками взъерошенных волос повреждены не были. На мертвецов упала тень, и, оглянувшись, Макрон увидел вошедшего в проем Корда. «Иди сюда, Оптиан!» Корд неохотно прошел вперед и присел на корточки рядом с Макроном. «Что тут случилось, командир? Кто это их? Каратак?» «Нет, не он. Макрон печально покачал головой. «Посмотри на раны». Все были заколоты одним или несколькими ударами. Так убивают вооруженные короткими мечами легионеры. Кельтские воины предпочитают рубящие удары, пользуясь тяжестью длинных клинков. Корт уставился на него, нахмурившись. «Ну и кто же это сделал? Один из наших патрулей?» «Нет, не думаю. Но все равно здесь поработали римляне». Командиры обменялись невеселыми, понимающими взглядами. Потом Корт снова взглянул на тела. «А где женщины?» Прежде чем Макрон успел ответить, снаружи снова послышался крик. Они вскочили и выбежали из пропахшей трупами хижины, испытав огромное облегчение, когда смогли глотнуть чистого воздуха. Макрон сделал несколько глубоких вдохов, очищая легкие, и увидел неподалеку у другой хижины легионера. Тот звал командира, размахивая метательным копьем. «Еще тела, командир! Там, внутри!» Корт, опередивший его на несколько шагов, заглянул в хижину первым, замер, потом отступил от входа и повернулся к центуриону. «Вот и женщины, командир». «Мертвые?» Корт отступил в сторону. «Сам взгляни, командир». Макрон, хоть его с души воротило, заглянул в хижину и увидел в сумраке три обнаженных женских тела. Одно принадлежало почти девочке. Все три были точно так же заколоты, лица взрослых женщин покрывали кровоподтеки, а у одной отрезали грудь, на ее месте осталось жуткое кровавое месиво. При виде этого кошмара у Макрона сжалось сердце. Что здесь произошло? Сделать это могли лишь люди Катона, но Катон никогда не допустил бы ничего подобного. Во всяком случае, тот Катон, которого он знал. Вывод был прост. Катон больше не контролировал беглецов. А возможно, промелькнула в сознании Макрона мрачная мысль, люди Катона так распустились, потому что Катона с ними больше нет.